Глава 4. Терапия отказа. Джейсон Комли. Вас должны отвергать хотя бы раз в день. Мне было 8, я слонялась по детской площадке. Не помню, где были моя лучшая подруга или знакомые, но в тот день я осталась наедине сама с собой. Обеденный час подходил к концу. Утром шел дождь, асфальт был еще мокрым. Небо затянулось облаками, и определенно собирался новый ливень. В воздухе витало нечто зловещее. По площадке рассеялись группы девочек. Одни висели вниз головой на шведской стенке, в синих плиссированных юбках, заправленных в трусы. Другие играли в классики на квадратиках, нарисованных бананово-желтым мелком. Третьи прыгали через скакалку. Бекон, яйца, сыр и чипсы. Что возьмешь ты подкрепиться? Я внимательно осматривала площадку в поисках другого одиночки, с кем можно поиграть. Лёгкой мишени. Но никого не было. Зато я увидела двух девочек из моего класса, которые о чем-то говорили. Они сидели нога на ногу, явно подсмотрев за мамами. Одна ела чипсы, другая — изюм. Я им завидовала. Мне можно было только фрукты, и мой сегодняшний банан уже изрядно почернел. Я их немного знала, но мы никогда не играли вместе. Я подошла к ним и остановилась в нерешительности. «Да?» — откликнулась девочка с чипсами, которую звали Люси Т. В нашем классе было 4 Люси. Люси С, Люси В, Люси Д и Люси Т. Люси Т была умной, и у нее была старшая сестра в школе, что давало ей определенный статус. Ее непослушные бесцветные кудри были такими густыми, что она не могла обернуть вокруг них резинку больше одного раза. Рядом сидела Люси Д, у которой были шелковые каштановые волосы и мягкий голос. У нее тоже были старшие сестры, а еще заграничные канцелярские принадлежности из Италии и Франции. Это повышало ее статус вдвойне. Блокноты с континента с маленькими клетчатыми страничками были вершиной гламура в нашем классе. «Можно с вами поиграть?» — буркнула я. Как только я произнесла это, то тут же испугалась, что прозвучало отчаянно и наивно. Мне ведь было 8. Поздновато для игр. И почему я не сказала «можно с вами посидеть» или «можно с вами поболтать»? Моя ошибка повисла в воздухе. Девочки переглянулись. «Нам надо подумать», — сказала изюмная Люси. «Не могла бы ты немного отойти, пока мы это обсудим?» — спросила чипсовая Люси. Я отошла на несколько шагов и притворилась, что рассматриваю гигантский дуб. В прошлом году мы срывали с него листья, обводили их на бумаге и оставляли сушиться между книжных страниц. Мы собирали желуди и трогали его кору. Мне было жаль, что сейчас нельзя просто поиграть с деревом. «Можешь вернуться», — крикнула изюмная Люси. Я подошла. «Ты не сможешь сегодня с нами поиграть», — сказала чипсовая Люси. «Прямо? Решительно». «Но, может быть, завтра», — сказала изюмная Люси со слабой улыбкой сожаления о том, как все получилось. «Хорошо, спасибо», — сказала я. Понятия не имею, за что я их поблагодарила. Наверное, за потраченное время. Как только я отошла от них, то почувствовала, что щеки становятся все горячее, а на глаза наворачиваются слезы. «Не плачь, не плачь, не плачь!» Но я заплакала. Пошла в туалет и ревела, пока не зазвенел звонок. Это мое первое воспоминание об отказе. Я особо не вспоминала этот день, но провела большую часть своей жизни, избегая необходимости просить кого-то поиграть со мной и слышать «нет». Эти 3 буквы превращают меня обратно в 8-летнюю девочку. «Ты с ума сошла? Это похоже на аутоагрессию», — сказала Сара, когда я рассказала ей о своем следующем испытании. «Люди говорят, что это изменило их жизни, да и нужно вернуться на Землю после тайны». «Ты не вернешься на Землю, а выроешь себе могилу», — сказала Сара. Миссией апреля стала экстремальная селф-хелп-методика под названием «Терапия отказа». Я немного нарушала правила, потому что это была игра, а не книга. Цель была проста. Раз в день я должна была получать отказ от другого человека. Не пытаться получить отказ, а реально получить отказ. Об этой мазохистской форме саморазвития я услышала пару лет назад, и это показалось мне безумием. Кто бы такое с собой сделал? Жизнь и так непроста. Но она осталась в голове, напоминала о себе, и после месяца поддельных чеков и фантазий я поняла. Это то, что нужно. Холодный душ реальности. Если последние несколько месяцев меня чему-то научили, то вот чему. Чем меньше я чего-то хотела, тем больше оно мне было нужно. «Но я не понимаю, как отказы смогут тебе помочь», — сказала Сара. «Идея в том, что мы живем в страхе перед отказами. Мы не делаем половины того, чего хотим, потому что боимся услышать «нет». Получать отказы больно, но не смертельно. Люди, которые играли в эту игру, говорили, что получить отказ не так просто, как кажется. Часто тебе говорят «да», когда ты ждешь «нет». Это был эксперимент канадского айтишника Джейсона Комли, который придумал игру после ухода жены. Он проводил дни и ночи в своей однокомнатной квартире, все больше изолируясь от общества. Он понял, то, что его тогда напугало и пугало всегда, — это отказ. Поэтому он решил получать по одному каждый день. Джейсон перевернул правила, превратив отказы из чего-то пугающего в нечто желанное. Не осознавая этого, Джейсон использовал прием из психотерапии под названием «имплазивная терапия». Это когда ты заставляешь себя встречаться со своими страхами, постепенно теряя к ним чувствительность. Она используется, например, чтобы избавиться от страха змей или высоты. Джейсон всюду искал отказы. Он влезал без очереди в магазинах, добавлял в друзья незнакомцев на Фейсбуке, выпрашивал скидки в магазинах. Он даже пошел на канадскую версию «Логова дракона». И чаще люди говорили «да», что приводило к новым знакомствам и возможностям, которых бы у него могло никогда не быть. «Значит, ты собираешься в логово дракона?» — спросила Сара. «Нет! Боже, нет!» — крикнула я. «Я шучу, не переживай». «Но я уже переживаю. Очень сложно всем этим заниматься. Я устала». «Так почему бы тебе не сделать перерыв? Приходи ко мне в эти выходные, выберемся куда-нибудь, напьемся, а в воскресенье будем лежать на диване и ненавидеть себя», — сказала Сара. «Не могу. Мне надо собраться и написать список способов получить отказ». «Неужели ты не можешь взять выходной? Мы совсем не видимся, и ты уже столько всего сделала». «Не так уж и много». «Много, и это прекрасно, но эти постоянные перемены могут быть для тебя болезненны. Пару дней назад ты проводила дорожные испытания, а теперь это. Как будто ты все время меняешь диеты. Сегодня диета Аткинса, завтра веганство, а потом... Чёрт, прости». «Пора бежать». На этих словах она положила трубку. Наверное, ее начальник вернулся. Я представила Сару в нормальном мире работы, компьютеров, коллег. Я села за стол, посмотрела в окно на облака, и мне стало одиноко. Сосед начал ремонт, и его дрель добивала мой последний нерв. Хотелось выпить. Я взглянула на телефон. Было чуть больше полудня. Мне не хотелось терапии отказа. Совсем. Я не знала, с чего начать. Какова практика? Я должна пойти на улицу и попросить прохожих дать мне десятку? Или пойти в паб и потребовать бесплатную выпивку? Я хотела попросить совета у Сары, но все это выглядело нелепо рядом с ее проблемами из реальной жизни. Поэтому я решила поискать на Facebook. Вот что я нашла. Пойти в отель Claridge's и попроситься вздремнуть в свободном номере. Бесплатно. Позвоните в Букингемский дворец и пригласить королевскую семью на вечеринку. Пойти на кастинг в X-Factor или в театры Вест-Энда. Пойти в магазин Chanel и спросить, настоящие ли у них сумки. Пойти в модельное агентство и попросить меня принять. Попросить интервью у Кейт Мосс. Я решила, что для выпивки не так уж и рано. Через 3 дня выходных в постели с бутылкой я себя отчитала и написала список сценариев отказа, через которые должна буду пройти до конца месяца. Первое. Попросить скидку в магазине. Второе. Попросить бесплатный кофе. Третье. Попросить бесплатное блюдо. Четвертое. Улыбаться каждому встречному в течение дня. Пятое. Поздороваться с 5 незнакомцами на улице в течение дня. Шестое. Пригласить незнакомца на свидание. Седьмое. Попросить у незнакомца номер телефона. Восьмое. Попросить пройти вне очереди. Девятое. Попросить присоединиться к незнакомцу в кафе или ресторане или баре. 10. Попросить снизить проценты по кредитной карте. 11. Попросить принять меня на работу в 3 журнала. 12. Попросить банк дать мне 100 фунтов просто так. 13. Пригласить кого-то, кем я восхищаюсь, на чашечку кофе. 14. Добавить незнакомца в друзья на Facebook. 15. Попросить бесплатную комнату в Claridge's. 16. попросить бесплатную сумку в Шанель. Джейсон советует начинать с малого. Например, с бесплатной чашки кофе. Мое любимое кафе в парке Тафнелл. Одно из тех милых заведений, которые разрешают фрилансерам сидеть с компьютером по 3 часа, потягивая одну и ту же чашечку кофе. 3 апреля я закончила работать до того, как надо было заплатить. Писала статью о том, как место проживания влияет на волосы. От воды из-под крана до уровня выхлопных газов. «Много успели сделать за сегодня?» — спросил владелец. «Да», — соврала я. «Готовы расплатиться?» — спросил он. «На самом деле нет», — улыбнулась я. «Могу я не платить?» Он засмеялся. «Я тоже». «Нет, серьезно, можно не платить?» Я продолжала смеяться, но, похоже, ему уже было не до смеха. Я чувствовала себя ужасно, но была настойчива. «Так я не могу получить кофе бесплатно?» Он грустно, устало улыбнулся и потер свою лысую голову. Он не понимал, в какие игры я играю, но хотел, чтобы это поскорее закончилось. «Деньги бы нам пригодились. Сегодня не очень людно», — сказал он, оглядывая кафе. Мы оба с отчаянием осмотрели полупустое помещение. 3 людей сгорбились над компьютерами, рядом стояли пустые чашки. Одна женщина в длинном фиолетовом кардигане грелась у батареи. Она была без ноутбука, просто со старой газетой и стаканом воды из-под крана. Похоже, она пробыла здесь весь день, не потратив ни пенни. Молодая девушка с рыжими волосами и в мартинсах читала в защиту прав женщин Мэри Уолстонкрафт, что-то неистово строча в блокнот. Еще был парень чуть старше 20. Я уже видела его здесь. Черная футболка, черные джинсы и гигантские наушники. Он играл в стрелялки. Хозяин был слишком добр. Так бизнес не делается. «Почему сегодня так мало людей? Может, это из-за дождя?» — спросила я. «Не знаю, может быть. Сейчас открывается много новых мест. Может, они ходят в Коста, которая здесь через дорогу. А люди — идиоты. Это место куда приятнее Коста». «Спасибо. Конкурировать сложно. Как только неподалеку появляется Коста, арендная плата увеличивается. Скоро везде будет только Коста. Коста или Starbucks». Мы молча постояли в размышлениях об этом кофейном апокалипсисе. «Сколько я должна?» 1 фунт и 60 пенсов. Я оставила 2.50 и ушла, чувствуя себя ужасно за попытку лишить его последних средств. Я оскорбила его. На заметку. Не тестировать терапию отказа на малом бизнесе. Во имя справедливости я пошла в Коста напротив и попросила бесплатный кофе. «Я часто покупаю здесь кофе. Может быть, у вас завалялась лишняя карточка со штампами, которые вы обмениваете на бесплатный кофе?» «Нет, мы так не делаем», — вежливо ответила девушка-подросток из-за прилавка. «Тогда, может, вы просто угостите меня кофе?» — спросила я. «Нет, мы не можем дать вам бесплатный кофе. Может, вы хотите купить кофе?» — сказала она, опять же, очень спокойно. Так, будто это случается каждый день. «Нет, спасибо», — сказала я, улыбнувшись. И убежала. «Получай, крупный бизнес. Я борюсь за людей. Или против людей». Никогда не понимала эти фразы. Но дело было сделано. Или вроде того. После того случая мне было стыдно возвращаться в маленькую кофейню. Остаток месяца я писала в Коста. На следующий день я пошла в салон связи. Я потеряла зарядку, и нужно было купить новую. За кассой стоял прыщавый парень лет 18. «Здравствуйте», — сказала я. «Я хочу это купить». И передала ему зарядку. Он начал сканировать. «Не знаю, куда они деваются», — продолжила я. «Уже не помню, сколько их покупала. Все равно везде забываю». Он продолжал смотреть на кассу с выражением лица, говорящим: «Мадам, я понятия не имею, где вы их забываете. Зачем вы мне это говорите?» «В общем, я часто сюда захожу. У меня есть шанс на скидку?» На этот раз он оторвал взгляд от кассы. И растерялся. Этого я не ожидала. Он остановился на секунду и посмотрел на коллегу, который был занят. «К сожалению, я не могу этого сделать, мадам». Я улыбнулась. «Вы уверены? Я часто здесь что-то покупаю, правда? А счета каждый месяц приходят просто безумные». На этот раз он посмотрел так, будто безумны не только мои счета, но и я. И что скоро ему придется позвать менеджера. «Простите, нет. Даже 1 фунт не скинете?» «Нет». Он выглядел обеспокоенным. Его большие карие глаза метались от кассы к менеджеру. Потом я вспомнила, что не обязана продолжать. Достаточно было получить отказ. «Ладно, спасибо. Ничего страшного», — сказала я. Он расслабился. Я дала ему карту, ввела пин-код. Он нервно улыбнулся. Я улыбалась маниакально. Конец. Мне было стыдно из-за того, что я поставила парня в неловкое положение. Вот в чем штука с отказами. Они болезненны для обеих сторон. С отказом в кармане я отправилась на работу в блаженном неведении того, какой отказ меня ждет впереди. Супердраг перезапустили разную косметику 1960-х годов, и меня попросили сравнить тональную основу и пудру с современными высокотехнологичными сыворотками и хайлайтерами с помощью визажиста. Я рассказала девушке, чем занимаюсь на протяжении этого года. «Ты такая смелая», — сказала она. «Ой, перестань», — заскромничала я. «Нет, правда, я думаю, ты очень смелая. Таш, ты слышала, чем она занимается?» Она начала болтать с ассистенткой фотографа о моем годе селф-хелпа. И я им все рассказала. Лучшие части — стендап и публичные выступления. Худшие — прыжок с парашютом и банковские уведомления. Они все проглотили, а я проглотила тот факт, что они проглотили. Весь год я ждала, что люди осознают мою гениальность, но на моих друзей и семью это не производило особого впечатления. Может, незнакомцы должны были оценить мою глубокую и потрясающую смелость. Я прочитала им лекцию о том, как важно выходить из зоны комфорта, как в минуту, когда ты делаешь что-то страшное, чувствуешь себя сильнее, и как я перестала беспокоиться по пустякам. «Просто представьте, на что бы мы были способны, если бы не боялись отказов», — рассказывала я об испытании этого месяца. Затем Таш сказала то, что заставило меня пожалеть об этом дурацком разговоре. «Через неделю мы с друзьями идем на прослушивание в «Экс-фактор». Присоединяйся». «Ой, ну, ты умеешь петь?» — спросила Таш. «Нет». «Отлично. Значит, тебе откажут. Двери открываются в субботу, но очередь образуется уже в пятницу. Так что мы проведем там ночь и встретим рассвет». «Где ты живешь?» «В Арчуэе». «Я из Пекхэма. Но мы можем встретиться, где будет удобно нам обеим», — сказала она. «Что?» «Нет. Не надо втягивать меня в постройку этого маршрута. Я не собираюсь в этом участвовать». Я не могла участвовать в «Экс-фактор». Я бы стала настоящим посмешищем. Но чем сильнее было мое нежелание это сделать, тем больше была уверенность, что я должна. Каковы были шансы, что я еще найду возможность получить такой жесткий и публичный отказ? «Так значит, ты согласна?» — спросила Таш. «Ну же». «Ладно». Я пошла в туалет и схватилась за голову. Моя жизнь пошла по наклонной. Тем вечером я выпила 1,5 бутылки красного вина, а Рэйчел меня успокаивала. «Я буду как те, кто думает, что они реально крутые. Я буду как Джедвард. Только это буду я». «Нет, не будешь. Там будут тысячи людей. Ты просто попоешь 2 минуты какому-нибудь продюсеру в темной комнате». «Ты уверена?» «Да. Тебя не будут снимать. Они берут только тех, кто очень хорош или очень плох. Поэтому просто будь среднеплохой и не надевай ничего глупого». 10 дней до «Икс-фактор». Проснулась с похмельем и загуглила худшие кастинги «Икс-фактор». Приняла 2 таблетки обезболивающего и проспала весь день. 9 дней. Паника. Что я буду петь? «Manic Monday» или «Она слишком старая»? Или «Fast Car» Трейси Чепман? Написала Таш, что не буду в этом участвовать, но не послала сообщения. 8 дней. Единственный способ пройти через это — притвориться, что этого не будет. Я решила сфокусироваться на других отказах, начиная с малого — улыбаться незнакомцам в метро. Я нерешительно улыбнулась паре среднего возраста на северной линии. Женщина бросила презрительный взгляд на меня, а потом пронзительный — на мужа. «Ты знаешь эту женщину?» — допытывалась она. 7 дней. Вышла погулять. Поздоровалась с 3 незнакомцами на улице по пути на почту. Один старичок улыбнулся и поздоровался в ответ, что было мило, но 2 женщины посмотрели на меня, как на сумасшедшую. Чувствовала себя фриком. Серьезно, что не так с человечеством, если мы не можем просто так сказать друг другу привет? Почему люди не доверяют друг другу? Неужели я сделала что-то плохое? Исследования показали, что как только кто-то публично нас игнорирует, даже если это незнакомец, мы чувствуем оцепенение. Это чувство приводит к депрессии, повышенному давлению или психическим отклонениям. Мы убиваем друг друга нашей отчужденностью. Ганди говорил, что мы сами должны начать менять мир, но это неблагодарная работа, когда ты здороваешься с незнакомцами в Арчуэе. 6 дней. Я пошла в гости к подруге и её 18-месячной дочери, которая закричала «Нет, нет, нет!», когда я вошла в комнату. «Может спеть Ironic Alanis Morissette?» 5 дней. Пошла на почту, чтобы влезть без очереди, но посмотрела на стариков, которые пришли за пенсиями, и мам, пытающихся удержать детей рядом, и не смогла заставить себя это сделать. 4 дня. Со слезами на глазах выучила песню Адель «Someone Like You». К вечеру мне стало получше. В 16 часов я пошла в магазин за бутылкой вина. Парень за прилавком попросил документы, чтобы убедиться в моем совершеннолетии. Я только собиралась сказать, что это самая милая вещь, которая случилась со мной на этой неделе, как он поднял взгляд и сказал: «Ой, можете не беспокоиться, я невнимательно посмотрел». 3 дня. Не сомкнула глаз. Это не похоже на самосовершенствование. Скорее на глупую шутку. Продолжала напоминать себе, что Рэйчел права. Они не будут снимать меня. Я буду одна из секстильярда. Войду и выйду. Очередной глупый эксперимент, чтобы пополнить список. Зазвонил телефон. Это была Сара. «Звучишь напряженно», — прозвучала она уверенно. «Я скоро иду на прослушивание в X-Factor. Конечно, я напряженная. Господи, почему никто до сих пор не понял, что я творю и какие меня ждут последствия?» Я услышала, как она вздохнула. «Ангел, ты не обязана делать это, если не хочешь». На секунду меня успокоил ее ласковый голос. Голос, который всегда помогал мне улыбнуться и почувствовать себя лучше. Но потом я собралась. Было не время расслабляться. Было время сосредотачиваться. «Весь смысл в том, чтобы чувствовать себя некомфортно. Я не могу распускать нюни», — сказала я неуверенно. «Я думала, весь смысл в том, чтобы стать счастливее. А ты не выглядишь счастливой». «А вот и выгляжу». Я сорвалась, прежде чем повесить трубку, и начала петь «Адель». 2 дня. Я проснулась с уже знакомой перепалкой в голове. «Я не могу этого сделать». «Ты должна». «Я не хочу». «И что? Не будь размазнёй». Я посмотрела на телефон и увидела 3 пропущенных от мамы. Она уехала на свадьбу в Ирландию, поэтому было странно, что она звонила. Как только она далеко уезжала, телефон становился будто радиоактивным. Она не трогала и даже не смотрела на него в страхе вернуться домой со счетом в 3000 фунтов. «Твой дядя умер», — сказала она в слезах, когда я дозвонилась. Мамин любимый младший брат ушел со свадьбы пораньше, почувствовав себя не очень хорошо. Через несколько часов у него случился сердечный приступ, и он скончался. Ему было всего 59. Так что на следующий день, вместо подготовки к поездке на Уэмбли, чтобы составить конкуренцию Адель, я полетела в Ирландию на похороны. После того звонка все мои дурацкие страхи о пении для дурацкого ТВ-шоу казались дурацкими. В церкви было столько людей, что они стояли не только в проходе, но и снаружи. Мы шли за гробом 4 мили от церкви до кладбища, вдоль старой прибрежной дороги. Стояла тишина, которую нарушало только топание черных ботинок. Поминки были дома. Мои кузены сидели на кухне, наливали бесконечные чашки чая и стаканы виски и разговаривали об отце. Мой дядя Джеральд был фермером, но в первую очередь курильщиком и любителем чая. Он всегда сидел за кухонным столом с чашкой в одной руке, с сигаретой в другой, смотрел в окно и слушал радио. Между часами мечтаний и тишины он делал заявления о современной музыке. Например, «Леди Гага с каждым днем все больше походит на Мадонну». Это звучало забавно из-за густого ирландского акцента, но еще больше очарования добавлял образ. Грязные резиновые сапоги, дырявые джинсы и 40-летний свитер. Мои кузены вспоминали день, когда он разъезжал по полям на своем тракторе, крича «Нет, нет, нет!». Они не могли понять, на что он так кричал. Оказалось, он пел песню Эми Уайнхаус. Они пытались отправить меня на реабилитацию, но я сказала «Нет, нет, нет». Вспоминали его талант покупать машины с разными изъянами. Был автомобиль, который сигналил с каждым поворотом руля. Мы очень смеялись, представляя, как он попадает на кольцевую дорогу, бибикает и ругается. Его очень любили. Даже когда его дети переехали, их друзья продолжали заходить к нему в гости. Он был рад каждому и выслушивал любые проблемы, поворачивая голову и цыкая, как бы говоря. «И правда, что тут поделаешь?» Это был кивок, который все ставил на свои места. В мире, который двигался и менялся, он оставался неизменным. Константой. Уже ночью в пабе я разговаривала со вторым кузеном, который пытал судьбу в Америке. «Вот что важно. Семья и друзья. Остальное не имеет значения», — сказал он, рассматривая скорбящих. Я согласилась. «Ты все еще занимаешься журналистикой?» — спросил он. «Да, но не так много». Я рассказала ему о self-help. «Сейчас я должна быть на прослушивании на X-Factor в рамках терапии отказа». Он посмотрел на меня с беспокойством. «Твоя жизнь была настолько плоха, раз ты пошла на это?» — спросил он вежливо. Как только он это сказал, мне стало стыдно. Конечно, моя жизнь не была плохой. Кто угодно сказал бы, что она была хорошей. На фоне похорон моего дяди весь этот год показался мне абсурдом. Джеральд едва покидал свою кухню и каким-то образом затронул сотни людей своей добротой и пониманием. Он слушал. Он был рядом. Не делает ли это его большим гуру, чем авторы всех тех книг, которые я читала? Я должна была быть как он, а не как Рондо Бёрн. Просто хорошим человеком. Стараться изо всех сил. Быть благодарной за то, что имею. Когда я вернулась домой, я бросила терапию отказа. Не могла о ней слышать. Меня тошнило от селф-хелпа и от самой себя. Позвонила Сара, но я не взяла трубку. Я не знала, что и кому я могу сказать.